Глава 12. Кеша, Геша и Духи. Первым делом надо было обо всем рассказать кинескопу и братьям, а уж потом родителям и бабе Вере. Тем более, что баба Вера собиралась вернуться из Конькова-Деревлева часов в 8, а то и в 9 вечера. А электрические часы над входом в школу показывали только 6. Впрочем, школьным часам верить не стоило. Они вели себя как киплинговский кот, ходили без всякой системы. Вероятно, дух в них жил захудалый и неопытный, а скорее и вовсе духа не было. Кинескоп ждал Кешу и Гешу, и братья тоже ждали. Они уже привычно сидели вдвоем на Гешином столе, сдвинув радиодетали, помалкивали. И кинескоп на диване помалкивал, сидел грустный и нахмуренный. «Вы чего, ребяточки?» — спросил Кеша. «Радоваться надо. Тю-тю Сомов и Витька тю-тю». «Растютюкался», — мрачно сказал кинескоп. А братья-близнецы осуждающе посмотрели на Кешу. «Чего-нибудь не так?» — заволновался Кеша. «Все так». «В чем дело? Великая миссия завершилась полным триумфом. Подробности нужны?» «Не нужны», — сказал кинескоп. «Знаем уже». «От кого?» «Разведка донесла. У нас разведка хорошо поставлена». Как-то все обидно выглядело. И мрачное настроение духов, и нежелание выслушать захватывающий рассказ, в котором были риск и напряженная борьба умов, люди хорошие и люди скверные, победа добродетелей и, естественно, поражение зла. «Смотрю я на тебя, Кешка», — раздумчиво проговорил кинескоп. «И мыслю, чего это я к тебе привязался? Даже, можно сказать, полюбил. Ну, с Гешей все ясно. Я его давно знаю. Заочно, правда. И люблю давно. Серьезный он и вдумчивый. Не в пример тебе, шалопуту. И брательники тоже к вам привязались, верно?» «Ага», — сказали брательники. «Еще как!» «Слыхали?» «Мы тоже к вам привязались», — сказал Геша, и это не была его обычная вежливость. Геша говорил искренне. А Кеша ничего не сказал, только кивнул рассеянно. Он не понимал, зачем кинескоп затеял этот разговор. «Так чего ж тогда радуетесь?» — спросил кинескоп и передразнил Кешу. «Великая миссия завершилась полным триумфом». И тут Геша понял причину дурного настроения духов. Понял и похолодел. «Не может быть!» — только и вымолвил он. «Может!» — грустно сказал кинескоп. «Но почему? Почему?» «Приказ. У людей и духов есть общее правило — приказы не обсуждать». «В армии не обсуждают!» — закричал Геша. «Мы и есть армия. Тоже армия». Кеша счел нужно вмешаться, потому что он сидел дурак дураком и ровным счетом ничего не понимал. «Что происходит? Почему вопли?» И даже Геша не выдержал. «Дуб ты, Кешка! Неужели не понял? Прощаются с нами». «Кто прощается?» «Мы», — сказал кинескоп. «Но зачем?» — это уже Кеша закричал. А кинескоп повторил. «Приказ». «Чей?» — кинескоп показал пальцем на потолок. Мол, свыше. «Не навсегда же прощаться», — упорствовал Кеша. «Не знаю», — покачал головой кинескоп. «Наверное, навсегда». «Так», — сказал Кеша и встал. «А почему?» «Потому что кончается на у», — буркнул грубый кинескоп и вытер глаза тыльной стороной ладошки. «Попало, видно, что-то». «Так», — снова протянул Кеша и заходил по комнате, заложив руки за спину, совсем как папа, когда он обдумывает статью. «Не вижу никакого смысла в расставании. Во-первых, мы о вас уже все знаем». «Не все», — быстро перебил его кинескоп и даже повторил для пущей убедительности. «Не все». Как будто подслушивал кто-то их разговор, и кинескоп никак не мог допустить, чтобы этот неведомый кто-то заподозрил духов в излишней болтливости, так сказать, в утечке информации. Киша даже огляделся кругом. Нет, никого не видать. Перестраховывается кинескоп. Ну, все не все, а так кое-что. Киша вроде бы даже прикинул про себя. Что же это за кое-что? Кинескоп сухо посмеялся, будто двумя деревянными дощечками постучал, и братья хмыкнули. «Кое-что», — сказал кинескоп. «Знаете вы, что мы существуем? Знаете, для чего существуем? А что мы умеем, это знаете? Чем владеем? Силу нашу знаете?» «Знаем», — сказал Кеша, осторожно потрогав синяк под глазом. «Я за эту историю водяному еще всыплю», — мстительно пообещал кинескоп. «Почему? Он же нам помогал». «Я не о драке, я о домино. Кто ему позволил раскрывать себя перед людьми?» «Никто ж не догадался». «Витька догадался». «Ну и что страшного?» Хороший аналитический ум, все сопоставив, мог бы прийти к мысли о нашем существовании. «Не пришел бы», — заявил до сих пор мрачно молчавший Геша. «Это значит признать потусторонние силы. Ненаучно». «Какие же мы потусторонние?» — возмутился кинескоп. «Потусторонние силы — бред собачий. Это только церковники да сектанты всякие в них верят. А мы — души вещей. Я вам о том 1000 раз втолковывал. Самые, что ни на есть, реальные силы. Другое дело, что прав ты. К сожалению, не поверят в нас люди. Рано еще». «Мы же поверили». «Вы еще можете верить в то, что есть. Но пройдет год-другой, и вы тоже будете верить только в то, что должно быть. А мы, по вашему разумению, быть не должны. Хотя именно вы, люди, создали нас. Придумали нас и создали. Силой воображения, силой любви к своему делу, к созданному руками своими. А потом мы сами жить стали рядом с вами. И без вас не можем, как и вы без нас. Трудно человеку, когда его окружают вещи, сделанные без души. Трудно ему, и когда он сам без души относится к вещам. Много пока таких людей, ох, как много. Потому и прячемся мы от вас, не показываемся, рано. И поверить в нас трудно. Барьер здравомыслия не пустит. Вот потому и прощаемся мы с вами, дорогие вы ребяточки». «Но с нами-то зачем?» — закричал Кеша. «Мы верим в вас!» «Сегодня верите, это конечно, а завтра, а через 5 лет?» «Что прошло, то прошло, не зачеркнешь», — сказал рассудительный Геша. «Выходит, больше не увидимся». «С вами нет, но дела наши этой истории не кончаются. Дел у нас, сами знаете, ох, как много, и помощники нам нужны будут». «Малышня?» — презрительно спросил Кеша. «Сейчас да, но завтра-то им как раз 13 исполнится, как вам сейчас?» Тут он помолчал и вдруг сказал сердито. «Ладно, ребяточки, долгие проводы, лишние слезы. Лучше взгляните, что за окном делается. Страсти-то какие!» Он всплеснул руками, глаза в ужасе закатил, и Кеша с Гешей невольно шагнули к окну. Однако ничего особенного за окном не происходило. Двор был пуст, лишь 2 девчонки выгуливали своих собачек около песочницы. Одна собачка — Балонка, другая — Спаниель. Вряд ли они вызвали у кинескопа такой ужас. «Что ты здесь увидел, кинескоп?» Кеша обернулся и осекся на полуслове. В комнате никого не было. На диване лежал аккуратно сложенный плед, словно кинескоп успел его сложить. Только груды радиодеталей на столе сдвинуты к стене. Там, на краю, прежде сидели братья. «Финита», — сказал Геша, подошел к телевизору, погладил его по ободранному боку. «Прощай, кинескоп», — посмотрел на магнитофон. «Прощайте, рыжий и красный». Ответа, естественно, не последовало. Да Геша и не ждал ответа, и Кеша не ждал. Время, отпущенное на сказку, закончилось. Ни охами, ни всхлипами вспять его не повернешь. Это еще Альберт Эйнштейн доказал. Или Нильс Бор. Или еще кто-то. Впрочем, простительно не знать кто. В 6-м классе этого не проходит.